Рычание смолкло. Визг прекратился. Над безлюдным краем снова нависла тишина. Генри долго сидел на санях, ему незачем было идти туда. Все было ясно, как будто встреча Билла со стаей произошла у него на глазах. Только один раз он вскочил с места и быстро вытащил из саней топор, но потом снова опустился на сани и хмуро уставился прямо перед собой, а две уцелевшие собаки жались к его ногам и дрожали от страха. Наконец он поднялся. Так устало, как будто мускулы его потеряли всякую упругость, и стал запрягать. Одну постромку он надел себе на плечи и вместе с собаками потащил сани. Но шел он недолго, и как только стал темнеть, сделал остановку и заготовил как можно больше хвороста, потом накормил собак, поужинал и постелил себе около самого костра. Но ему не суждено было насладиться сном. Не успел он закрыть глаза, как волки подошли чуть ли не вплотную к огню. Чтобы разглядеть их, уже не нужно было напрягать зрение. Тесным кольцом окружили они костер. И Генри совершенно ясно видел, как одни из них лежали, другие сидели, третьи подползали на брюхи поближе к огню или бродили вокруг него. Некоторые даже спали, они свертывались на снегу клубочком по собачьи и спали крепким сном, а он сам не мог теперь сомкнуть глаз. Генри развел большой костер, так как он знал, что только огонь служит преградой между его телом и клыками голодных волков. Обе собаки сидели у ног своего хозяина, одна справа, другая слева, в надежде, что он защитит их. Они выли, взвизгивали и принимались исступленно лаять, если какой-нибудь волк подбирался к костру ближе остальных. Заслышав лай, весь круг приходил в движение, волки вскакивали со своих мест и порывались вперед, нетерпеливо воя и рыча, потом снова укладывались на снегу и один за другим погружались в сон. Круг сжимался. Все теснее и теснее. Мало-помалу, дюйм за дюймом, то один, то другой волк ползком подвигался вперед, пока все они не оказывались на расстоянии почти одного прыжка от Генри. Тогда он выхватывал из костра головни и швырял ими в стаю. Это вызывало поспешное отступление, сопровождаемое разъяренным воем и испуганным рычанием. Если пущенная меткой рукой головня попадала в какого-нибудь слишком смелого волка. К утру Генри осунулся. Глаза у него запали от бессонницы. В темноте он сварил себе завтрак, а в 9 часов, когда дневной свет разогнал волков, принялся за дело, которое обдумал в долгие ночные часы. Он срубил несколько молодых елей и, привязав их высоко к деревьям, устроил помост. Затем, перекинув через него веревки от саней, с помощью собак поднял гроб и установил его там, наверху. До Билла добрались, и до меня, может, доберутся, но вас-то, молодой человек, им не достать, — сказал он, обращаясь к мертвецу, погребенному высоко на деревьях. Покончив с этим, Генри пустился в путь. Порожние сани легко подпрыгивали за собаками, которые прибавили ходу, зная, как и человек, что опасность минует их только тогда, когда они доберутся до форта МакГерри. Теперь волки совсем осмелели. Спокойной рысцой бежали они позади саней и рядом, высунув языки, поводя тощими боками. Волки были до того худые, кожа до кости, только мускулы проступали, точно веревки. И Генри удивлялся, как они держатся на ногах и не валятся в снег. Он боялся, что темнота застанет его в пути. В полдень солнце не только согрело южную часть неба, но даже бледным золотистым краешком показалось над горизонтом.